а разумные создания здесь обитают?» Астиал о них ни слова не сказал. «Да и кто в таком мире станет разумным? Любую теплокровную обезьяну комары сразу загрызут. Ну не везде же тут лес. Надо будет сюда наведаться, отыскать подходящее место и оставить исследовательскую экспедицию. Не возражаешь?» «Двумя руками за». Дмитрий заметил, как из черной грязи стала вздыматься в их сторону громадная пасть на длинной гибкой шее, и выстрелил по ней из плазмера. «Ух ты!» — воскликнул он, когда визг затих и обугленная, разорванная голова непонятного существа утонула в болоте. «Что это было?» «На диплодока не похоже». Но трибун решающий отвечать не стал, проявив присущий его опыту прагматизм и осторожность. «Может, хватит играть в охотника? Домой, а то я сейчас от голода сам начну на этих комаров кидаться». В его замке оба расслабились окончательно и, обмениваясь на ходу впечатлениями об удивительном гигантском лесе, поспешили в малую столовую. Скорее всего, некой вездесущей магической сущности здесь не было и в помине, но как и кому местный император сумел незаметно сообщить о намерениях трапезничать с гостем, так и осталось непонятным. Тем не менее, когда они вошли, на столе уже стояли легкие закуски, а пока сбросили сюртуки и привели себя в порядок в ванных комнатах, стол уже был сервирован и накрыт полностью. Утолив голод, Дмитрий поинтересовался работой по ликвидации людоедских колоний. Крафа, чтобы не отрываться от еды, потратил 2 минуты на ментальное слияние и сбросил коллеге всю информацию. Не пожалел, так сказать, раскрыть секреты и координаты еще 11 миров, заселенных разумными существами, но кое-где единичные плагри могли затеряться или схорониться в бомбоубежищах. Для уничтожения этих одиночек следовало бы на некоторое время оставить там по внушительному отряду воинов с самым современным оружием из технически развитых миров. А это сложности, да еще и какие, в том, что более молодой союзник может предложить выход из создавшегося положения, Крафа не сомневался, и даже догадывался, какой именно выход. «Понятно, что Прусвет – великий воин», – сказал он, – «а как его соплеменники?» Тут и думать долго не приходилось. Родной клан Живого Ужаса был уже наверняка готов к переезду на новое место, да и на остальных обломках поднялся ажиотаж. Теперь-то уж точно никто не пожелает оставаться там, особенно если разумные кальмары, которые исследуют Илиазанские горы и город Мидоюрши возле Уральских гор, вернутся и подтвердят. Вселенные бескрайние, места хватит всем, и там с радостью встретит переселенцев. Тот же Прусвет быстро сформирует отряды из пары десятков особей каждый, которые легко смогут уничтожать одного, а то и двух кентавров-людоедов. А если миры им понравятся, то они останутся там жить. Когда гость изложил свои мысли по этому поводу, трибун решающий покивал и сказал: «Не знаю, как в остальные мои миры, но я бы с удовольствием поселил по сотне, а то и по 1000 пронзающих камней в этом мире и в мире фиолетового наваждения, где правит твоя мать Анастасия». «Ну да, о матери я и сам подумывал, и о братике», — землянин вовремя вспомнил о внуке собеседника. «Но понемногу, десяток, максимум 2, в каждый дворец. Разумных кальмаров еще уговорить следует, а потом расселять поэтапно». Сотрапезник с ним не согласился. «Уверен, что погибающую цивилизацию на новых местах желательно расселить большими общинами. Тогда они будут чувствовать себя более спокойно, в безопасности, и демографический взрыв неизбежен. Особенно если нам удастся решить проблему с восстановлением щупалец у мужских особей. Не удивляйся, мне Прусвет рассказал о таких перспективах, а уже потом пусть сами расселяются, как им захочется. Ладно, подумаем, тем более, что проблема не горит, время есть». Дмитрий замялся, и союзник подбодрил его: «Спрашивай, ведь вижу, что тебя что-то гложет». «Ну да, имею к тебе 2 важных вопроса. Задавай». «Первый. Что это за мир такой? Полигон, где обитают торговцы, которые могут передвигаться только в пределах отдельных планет и планетоидов. Почему о нем никто ничего не знает?» Рассказ сухонького маркиза-целителя Крайдара из мира Янтарный давно не давал Светозарову покоя. Ему казалось, что это Крафа устроил в том мире нечто вроде блокады и проводит над лишенными полной силы торговцами бесчеловечный эксперимент. И вот теперь решил спросить напрямую. Гегемон не юлить не стал, не скрытничать, только и удивился: «Поражаюсь, откуда ты все знаешь?» И сам себе ответил: «Хотя догадываюсь, кто эти рассказчики, их всего-то не больше 10. Им я не запрещал раскрывать эти тайны, но предупреждал об ответственности разглашения таких сведений первому встречному. А раз кто-то из них с тобой поделился, значит, признал достойным. или таким, кто в любом случае эти кладези информации раскопает. А история и тайна того мира проста, хотя и поучительна. Я сам над ее разгадкой провел сотню лет в наблюдениях и тщательном анализе собираемых данных. По словам Крафы, нынешняя цивилизация торговцев не была первой. До нее существовала еще одна. И там тоже дошло до того, что появились некие реформаторы, рассчитавшие возможную гибель вселенных из-за неконтролируемого перемещения в межмирском пространстве. И тоже были ортодоксы, заявлявшие: «Мы за полную свободу, долой запреты». И тоже началась война, но не такая кровопролитная, а, скорее, позиционная. Обстановка накалялась, дело шло к большой бойне, и вот тогда тамошние реформаторы решили отделиться от цивилизации и замкнуться в громадной системе с тремя звездами. Так сказать: «Не хотите с нами жить? Мы свою отдельную избушку построим». Ну и отмежевались от всего мира раз и навсегда. Благо сделанные к тому времени технические открытия это делать позволяли. Вроде бы все хорошо и правильно, но изолировавшиеся реформаторы допустили непростительную ошибку. Не почистили предварительно свои ряды, и в результате среди них оказалась солидная пятая колонна. Когда окопавшиеся ортодоксы поняли, что связь со сторонниками прервалась окончательно и навечно, они в бешенстве не придумали ничего лучшего, как нанести подлый удар в спину расслабившимся в спокойствии реформаторам, и победили. Война была короткой, но настолько жестокой, что выжила только сотая часть населения. Голод, нищета, одичание, утеря умения и возможностей, пещерное существование – вот итог этой войны. Со временем цивилизация возродилась, встала на ноги и освоила весь этот изолированный участок космоса. В данное время все 22 планеты и более 300 лун заселены или колонизуются, но выходов из системы нет, и развиваться больше некуда. Во все телескопы вокруг системы просматривается только девственно чистый черный вакуум. Основная часть истории полигона утеряна. Что случилось в большом мире, тоже неизвестно. Сам Крафа попал туда случайно, после трагического взрыва в лаборатории одного из миров. Как выжил при этом, сам понять не мог, но 3 года он провел на полигоне, не имея возможности оттуда вырваться. Удалось ему вернуться домой лишь после сотен проб и ошибок, и то лишь благодаря своей заметно возросшей силе торговца и накопленной в кристаллах энергии. С годами подготовился и совершил вояж в замкнутую, так до сих пор непонятно, где находящуюся, вселенную еще раз. Затем путешествия стали регулярными и изучение пошло полным ходом. Продолжается оно и сейчас. «Хочешь, присоединяйся», — предложил Крафа. «Буду рад помощи и новым идеям. Хотя там очень и очень трудно работать из-за повсеместного религиозного дурмана, обилия тайных лож и распространенной практики уничтожать ударами ножа или с помощью яда всех неугодных или не до конца согласных. Кошмарный мирок и, несмотря на наличие сразу 3 солнышек, довольно мрачный. И уже в который раз Светозаров поверил каждому сказанному слову. Поэтому кивнул: «Как только немного освобожусь, помогу». И второй вопрос: что с тем сумасшедшим, который якобы побывал на опорной станции? Нельзя ли его память считать с системных блоков и понять, что же с нашим коллегой стряслось? О, феноменальный вопрос. Трибун взял кусок торта и отхлебнул кофе. «Я думал, что ты уже и забыл о моем рассказе, но сразу хочу тебя огорчить. Не ты первый догадался таким образом проверить этого сумасшедшего. Но, увы, сколько я не искал, сколько не пытался чужими глазами увидеть Хандира Югича, у меня так ничего и не получилось. Из чего я сделал вывод: либо этот наш коллега ни разу не касался камней памяти на крыше замка, либо он по какой-то причине тщательно скрывал свое настоящее имя. Также у меня вызвал немалое подозрение тот факт, что с какого-то момента о судьбе лишившегося разума торговца все забыли. Только и бытовало мнение, что Хандир Югич умер от старости или его залечили целители в попытках вернуть разум. Обе версии тоже не нашли подтверждения по моим расследованиям. Хоронили наших в то время еще очень редко и очень пышно, даже самоубийц-придурков, а уж неудача целителей точно бы осталась запротоколирована в истории. Ведь были и другие сумасшедшие, так о них и их болезни написаны целые тома, не в пример знаменитым, но психически здоровым. Граф еле сдержался, чтобы не оглянуться. «Вот ты говоришь, или, а третьего не дано. Может такое быть, что этот сумасшедший, пусть он даже и не Хандир Югич, до сих пор жив и сейчас с насмешкой за нами наблюдает?» Крафа скептически скривился, но так и замер. Потом озадаченно подвигал бровями и машинально взял уже опустевшую чашку. Поднес к губам, понял, что кофе там нет, и опять поставил на стол, и только тогда пробормотал: «Ты знаешь, до такой глупости даже я не додумался, она бы не пришла мне в голову раньше, а сейчас вот сижу и ты знаешь, как-то неловко себя чувствую, дискомфорт какой-то появился, такое подспудное впечатление возникло, что я где-то очень крупно просчитался или не заметил нечто важное». Оба союзника примолкли, с напряжением глядя в глаза друг другу. Глава 25. Сенсация. Конечно, здравый смысл возобладал, да и не настолько эти обладатели умений торговцев боялись какого-то за собой наблюдения. 5 минут спора на эту тему привели к выводу о том, что некоторые факты истории требуется переосмыслить и перепроверить. А потом разговор перешел на опорную станцию. «А ты до сих пор ни капелькой информации не поделился о том, что там, на станции», — заметил Крофа. «Да я и сам ничего толком пока не знаю», — сказал Дмитрий. «Я ведь только совсем недавно получил туда допуск. Посторонних она туда не пустит. Вот постараюсь провести родную сестру и супругу, которая носит нашего ребенка. Станцией, как мне показалось, управляет некий искусственный, а может и вполне естественный интеллект. Придется преодолевать трудности в общении, притираться характерами, не говоря уже обо всем остальном. И вот что я узнал. Оказывается, подобные станции раскиданы по всему пространству и находятся в иных вселенных. Многие скопились вокруг своего замка, наподобие свинга реальностей, но их хватает и в других местах. Но операторов контроля на них нет». С минуту побледневший Крофа сидел, словно статуя. Казалось, что его вот-вот хватит удар. Не будь он целителем высокого ранга, Светозаров бросился бы оказывать помощь, а так просто смотрел на союзника. Дальнейшее его поразило. Трибун решающий вскочил на ноги, опрокинув стул, и стал с выпученными глазами носиться вокруг стола, выкрикивая разные, не всегда понятные слова и вздымая порой руки к потолку. Видимо, от волнения он перепутал все накопленные за время путешествий по иным мирам языки. Но общий смысл был понятен по знакомым словам. «Вот, вот оно самое важное. Чудо. И почему ты раньше мне не рассказал? Это же прорыв. Это же новый виток в развитии цивилизации торговцев. Это же конец запрета на бесконтрольное перемещение. Это же новая эра. Вот оно. Сейчас осталась только одна ипостась Крофы, истинного и на все плюющего с вершины науки ученого. Куда и делся политик, император, интриган, отчаянный реформатор, безжалостный воин, хитрый узурпатор 46 миров, примерный семьянин и любящий отец. Во дворце были системы контроля, и, если не прямо, то через слуг родные были в курсе, что их муж и отец сейчас трапезничает со своим союзником. И когда он окончательно сбрендил, начав носиться вокруг стола и пугая не столько гостя, сколько слуг своими воплями, эта новость моментально донеслась куда следует, и вскоре в малую столовую стремительно вошла императрица Кассиофея. Замерла, присмотрелась, правильно оценила обстановку и сместилась так, чтобы оказаться на пути у своего мечущегося супруга. Видимо, слишком поверила в свои силы и умение привести любимого в чувство. Немного ошиблась, экзальтация так никуда и не делась, но жена была все-таки замечена и опознана вовремя. Чуть ее не сбив, Крофа приостановился, подхватил Кассиофею на руки и закружился с ней в некой имитации вальса вкупе с рок-н-роллом. Она не стала вырываться, только и поинтересовалась будничным голосом по прошествии очередной минуты. Ничего страшного не случилось, да как сказать, император замер, разглядывая жену, словно незнакомку. Давным-давно нечто страшное все-таки случилось. Что конкретно? Да ты понимаешь, если бы тогда знали о множестве опорных станций и их полном контроле над межмирским пространством, то войны бы не было. Вся наша исследовательская деятельность получила бы иное направление, основные отрасли науки и техники пошли бы по иному пути. Цивилизация разорвалась бы, прозябала бы в голоде и нищете, но таки отыскала бы возможность усадить операторов контроля на пустующие места. И тогда. Он повернулся к Дмитрию, словно требуя у него продолжения своей реплики. Тот интенсивно скрипел мозгами, загрузив оба потока сознания по максимуму. Если Хандер Югич до сих пор жив и где-то удачно спрятался, то он мог всегда оставаться незамеченным, находясь на опорной станции, наконец сказал он. И оттуда, найдя и контролируя миры своего сектора, заниматься какой угодно деятельностью, хоть ловлей бабочек, хоть набиванием чучел представителей фауны, хоть экспериментируя с новыми общественными формациями иных цивилизаций. Крофа еще раз прошелся с женой на руках вокруг стола, успокаиваясь на глазах, потом аккуратно, как ребенка, усадил ее на стул и указательным пальцем стал тыкать в сторону союзника. «Слушай, кончай меня пугать. Ты представляешь, что может сотворить сумасшедший, получивший допуск к таким всесильным рычагам управления, которые наверняка находятся на станции? ХМ, это мы его считаем сумасшедшим, а, судя по тому, как ему удалось исчезнуть из истории, наш коллега далеко не дурак. Да и сама станция, насколько я понял, проводит некий тест на правпригодность нового оператора, проверяет как-то его психические составные и только после этого производит перенастройку, дающую право на посещение. Очень сомневаюсь, что подобный артефакт допустит в свою жилую и, уж тем более, рабочую зону разумное существо с садистскими наклонностями или практикующее каннибализм. Очень сомневаешься, но ведь не уверен, сам говорил, что некий интеллект на станции присутствует, к тому же строптивый. А как мы можем быть уверены, что этот интеллект тоже по причине тоски, одиночества или технических поломок не повредился ХМ в настройках? Срочно отправляйся туда. Хорошо. Дмитрий повернулся к императрице. Уважаемая Кассиофе, до встречи. И надеюсь, что она состоится в ближайшее воскресенье на моей свадьбе и по нашему календарю. Александра будет рада видеть вас и все ваше прекрасное дружное семейство. Он надел сюртук, взял ворох разгрузок и поясов с оружием и убрался из этого мира, оставив после себя пучок безобидных молний. А императрица строго посмотрела на супруга. Разве он уже не женат на Александре? Женат. Это у них такие глупости в головах. Решили устроить свадьбу в каждом из известных им миров по тамошним обычаям и с соблюдением всех тонкостей ритуала. Вот и устраивают первую и самую грандиозную свадьбу в империи Рилли. Сам правитель занялся организацией, отдавая молодым на время торжества дворцовый комплекс. ММ. Как романтично. Кассиофея мечтательно закатила глаза, а потом дернула мужа за рукав и перешла на капризный тон. «А почему ты до такого не додумался? Я тоже хочу». Тот удивленно воззрился на жену. «Мать, ты о чем? Вспомни о возрасте. У нас уже внуков полный дворец». Императрица стукнула каблучком по полу. «Вот ты какой! Сам-то сколько раз женился за сотни лет и в скольких мирах свадьбы себе устраивал? А для меня только один раз подобный праздник устроил? Ао! Перестань окать, ты же знаешь, как это меня раздражает. По поводу наших свадеб, я подумаю и чуть позже соизволю познакомить тебя с моей императорской волей. А вот по поводу свадеб Дмитрия и Александры заявляю сразу. Делай что хочешь, но постарайся, чтобы на всех их церемониях бракосочетания мы присутствовали как почетные гости. Высказалась, развернулась и ушла, оставив за собой последнее слово. Акрофа, глядя жене вслед, подумал. Тяжело быть императором. Глава 26. Женские капризы. У себя в замке граф Дин появился возле женской гардеробной. Любимая супруга и не менее дорогая сестричка были одни в помещении, окруженные сотнями каталогов, журналов и множеством исписанных номерами листов бумаги. Это они просматривали каталоги одежды Хаюш, сравнивали их с общепринятыми и с современными и подбирали наряды на все случаи жизни. Списки составляли по группам. Свадьба, бал, гостевой выход, официальные торжественные мероприятия, семейные праздники, военные действия, охота, бытовая обстановка, постельные утехи. Первые слова Александры к мужу, когда она его заметила на 5-й минуте, были такими. «Милый, ты не представляешь, как современно, классически выглядят эти древние, страшно подумать даже какого года выпуска наряды. Мне кажется, мы с Леночкой обеспечены на все случаи жизни». Елена же, крутясь перед зеркальной стеной в очередном наряде, на брата вроде и внимания не обратила и посоветовала невестке. «Ты ему о пеленках расскажи, тоже ведь очень важно». Словно сама была так занята, что и говорить некогда. «Точно, мы тут и о таком вычитали в инструкции», — затараторила графиня. «Оказывается, часть одежды отсоединяется и превращается в две одежки для деток. Правда, говорится, что защитные свойства боевого наряда заметно теряются, но зато пара малых деток или один ребенок постарше могут быть предостаточно защищены от любой опасности. Ты бы только видел, во что могут превратиться эти пеленки. Особенно нас поразил колючий ежик. Это такой упругий, мягкий изнутри шар, в котором малыш может попросту ходить, перекатывая его по поверхности. А снаружи шарик утыкан такими страшными шипами, что никакой зверь не захочет связываться. А если и начнет атаковать, то иглы можно напитать ядом, приготовленным в специальной полости. А уж про костюмчики для мальчиков и платьица для девочек, слов не хватает. И еще, постой, постой, Дмитрий еще и жестом остановил хлынувший на него поток слов. «А как вы увидели, что куски этого серого балахона превращаются в детские платьица?» «Ну, пока не увидели, но ведь для женщины с воображением достаточно описания. А шарик с шипами?» Леночка представила меня как взрослую дочку, я чуть присела, и она меня накрыла полами своей хаюш, часть, относящаяся к пеленкам, и отделилась на меня, а потом я, как взрослая девушка, сама произнесла нужную кодировку и оказалась в шарике. Великолепное и уютное местечко. Ага, зато снаружи этот ежик своими иглами у меня оторопь вызвал и мурашки по всему телу запустил, проворчала Елена. Светозаров начал обеими руками ожесточенно чесать виски, что служило у него признаком наивысшего мыслительного процесса. «Девчонки, вы не представляете, какие вы молодцы и как мне помогли. Ну, это мы всегда», — заулыбалась супруга. «Цени», — добавила сестра, — «и обращайся, если что, а чем помогли. Представляете, я теперь могу уже почти спокойно отправить Хатриса в замок свинк реальностей. Сама хаюш слишком тяжела, 9 килограммов. Я сразу проверил. А вот третья часть, это вполне подходит для переноса нашего героя и такого вот предмета защиты. Даже если парень и не впишется в нормативы, мы из него принудительно весь лишний жирок вытопим и несколько часов голодным подержим, и 3 килограмма как-то из него выдавим. Тебе не жалко ребенка?» – нахмурилась Шура. «Жалко, очень жалко, но другого выхода может и не быть. А вот чтобы его найти, вы обе должны мне помочь». Вопроса «чем?» не последовало, но он читался на женских личиках. «Я бы попросил вас отложить эксперименты с нарядами часиков на 10 и наведаться вместе со мной на опорную станцию. Необходимо срочно начать ее осваивать, осмотреться, обжиться, проверить жилищные условия и гостевые покои, прикинуть, сколько туда продуктов доставить и попытаться включить главный пульт управления. Задача грандиозная. Прошу отнестись к ней ответственно и не смотреть так жалобно на ваши листочки. Тем более, что вы отправитесь туда в одежде хаюш, перепрофилировав ее в боевые скафандры средней защиты. То есть в любом случае вы окажетесь в шоколаде с ног до головы. И с подарком не расстанетесь, и мне поможете, и с артефактом неизвестной, жутко древней расы разумных существ познакомитесь. И, ваше решение, дамы, даже не переглядываясь, ответили совершенно синхронно. Мы согласны, однако дали знать о себе последние часы, проведенные в восторгах. Не помешает взять туда с собой чего-то съестного, сказала Шура. Напитки, соки, фрукты, добавила Елена. Мясное тоже не помещает. Точно, можно и первые блюда взять в термосах. Пришлось несколько поумерить пыл красавиц. А не лопните от переедания, да и не жрать мы туда отправляемся, а работать. Ко всему, следует задуматься, что, возможно, хаюш имеет какие-то предельные размеры. Не переживай, сказала супруга, растолстеть не успеем, а вот сон может потянуть. Что там с простынями, подушками и одеялами? Точно, поддержала ее заловка. Обживаться, так с толком и проверкой всех позиций бытия. А то я помню, что юный Хатрис рассказывала про гнившей одежде, покрывалах и полотенцах в свинге реальности. Ему, бедняге, пришлось спать на каких-то обрывках расползающихся кухонных тряпок. Поэтому давай, Шура, ты в спальню, приготовишь белье, а я на кухню, запасу и уложу для нас несколько бутербродов. Последние два слова она выделила особо, намекнув, что со своей задачей справится полностью и никто с голоду не умрет. «Эрли, милая», — позвала Александра, — «ты все слышала? Тогда помоги нам быстрее собраться. Без тебя у нас ничего не получится». И умчалась за постельным бельем. Причем на ходу ее женское платье превратилось в элегантный охотничий костюм. Такое преобразование произвела на ходу и Елена, устремляясь на кухню. И стало понятно, что дамы освоились с замечательной одеждой превосходно. Граф вспомнил, что у него тоже есть хаюш. Он взял инструкцию и отправился в свои апартаменты, читая на ходу и непроизвольно шевеля губами. Коль есть такой наряд, который можно приспособить под все случаи жизни, то было бы глупо им не воспользоваться. Единственное, что его смущало, где именно и как на хаюш прикрепить многочисленное оружие, ибо без плазмера и прочего он на станцию соваться не собирался. В новом месте следовало быть осторожным втройне, да и девушкам следовало дать оружие, Александре любое, а Елене то, которым она умеет пользоваться. В последние дни сестру научили, и она уже четко отличала рукоять пистолета от гранаты. Уже придя в свою комнату и сняв несколько приевшийся комплект сюртука Мира Ситулгайн, так много раз выручавший и не раз спасавший жизнь, Дмитрий отыскал нужный абзац. Оружие на поясах и разгрузках надевается на балахон в его свободном, нерабочем состоянии. Затем нужно произнести код. Перераспределение, прикрепление и удобство ношения обеспечивает хаюш. Приятного пользования. Глава 27. Притирание. На опорной станции Троица Светозаровых появились с солидным багажом постельных принадлежностей, некоторой бытовой мелочевки, продуктов питания и даже нескольких горячих блюд в термосах. Как заявила Елена по поводу последнего, всегда мечтала устроить пикник на Белом облаке. Но когда оказалась на месте, осмотрела диковинный футуристический пейзаж и разочарованно протянула. Ну совсем на ватные облака не похожи. Дмитрий же первым делом поспешил к двери, ведущей в жилые помещения. Она тоже открылась легко, не требуя ни кода доступа, ни позывного. А значит, станция его уже признала за своего. Циферки нужны лишь для установки связи и во время оной. Зато идущая следом Александра уперлась в невидимую преграду и заголосила. «Дима, меня тут что-то не пускает». А над ее головой, поверху центрального скального обломка, уже высвечивались буквы бегущей строки. Оператор обязан голосовой командой дать подтверждение на проход своих гостей на станцию и сразу определить для гостей статус допуска. Начальный, прожиточный, образовательный, интимный, рабочий, максимально приоритетный или полный. Пока торговец вникал в смысл написанного, последовало разъяснение каждого статуса. Начальный разрешал гостям пройти в холл и только. Прожиточный – поселиться в гостевых покоях и питаться или праздновать в залах второго этажа. Образовательный давал дополнительный допуск гостям в помещение номер 3, которое в прошлый раз оказалось разгерметизированным и нуждалось в ремонте. Там находились учебные классы, тренажеры и ментальные усилители преобразования знаний. Причем за той дверью существовала иная градация, по которой оператор контроля мог либо прекращать обучение гостей на каком-либо уровне, либо продолжать его. По крайней мере, такое последовало подробное объяснение. О сути интимного статуса догадаться было нетрудно. На третий этаж, в спальне, допускались близкие родственники и партнеры для сексуальных развлечений. А значит, благодаря близости с хозяином данного места, они же могли и обучаться в здешних не то школах, не то университетах. Четко и без излишнего ханжества. Рабочий статус предназначался для помощников, соратников и прочей ученой братьи, которые могли подниматься на 4-й, 5-й и 6-й этажи и там работать в лабораториях, оранжереях и на экспериментальных устройствах. Максимально приоритетный, разрешал гостям заходить в главный зал операторского контакта и под надзором и при участии оператора станции осуществлять межпространственную связь. Ну а полный, как тоже нетрудно было догадаться, разрешал гостю ходить, куда вздумается, и делать все, что в голову взбредет, кроме, как указывалось, преднамеренного нанесения оператору травм, несовместимых с дальнейшим существованием. Все четко, все разложено по полочкам. Еще и служба безопасности бдит неусыпно. У замершего в процессе чтения Дмитрия даже шея слегка заныла от позиции созерцания. Супруге он сразу дал сигнал подождать с вопросами, и та терпеливо помалкивала. Глядя на невестку, и сестра вела себя сдержанно. Конечно, деликатнее было бы заявить об уровне образовательном, но тогда женщин дальше второго этажа не пустили бы, отведя для поселения гостевые покои. Поэтому пришлось землянину громко и отчетливо назвать пока всего лишь 4-й уровень допуска. На большие он побоялся замахиваться, опасался недоразумений, если та же Елена вдруг вздумает похозяйничать в лаборатории. Эти женщины получают статус интимный. Над камнем мелькнуло слово «принято». «Почему не родственники?» – недовольно спросила супруга. «Или еще не заслужили, дорогая, ну я же не виноват, что все эти определения здесь сложены вместе и названы интимными. Сама ведь аналитик и понимаешь, насколько сложно составить программу, которая идеально отвечала бы требованиям огромного количества разумных существ». Он протянул руки. «Так, девочки, давайте свои ладошки, я вас буду проводить внутрь, а дверь будет считывать ваши параметры. Начнем, пожалуй, с учебных классов». Но только они двинулись к двери номер 1, как на ее фоне высветилась надпись. «Ремонт не закончен, герметизация до сих пор нарушена. Для восстановительных работ требуется 3 стандартных суток». Теперь надпись могли читать и спутницы Дмитрия, и Леночка запрыгала от восторга. «Так вот ты что читал?» «Ну да, таким образом нам подсказывают, как правильно действовать». «А кто это пишет?» «Есть тут некий интеллект, пока не знаю точно, что оно такое. Называется цапля, что расшифровывается как центральный агрегат прецедентальной логистики, ФИ. Как все запутано, и прошу вас отнестись к подобным предупреждениям очень ответственно. Смотрел граф при этом на супругу, но говорил именно для сестры, иначе можем нарваться на неприятности. Александра поняла его прекрасно и подыграла с серьезным видом. Обещаем, и не волнуйся за нас, мы не подведем. Переведя взгляд на заловку и дождавшись, пока та утвердительно кивнет, спросила: ну а теперь куда? Вот сюда, дверь номер 2, ведет в жилые помещения. О лабораториях пока распинаться не стал, а просто заставил женщин аккуратно коснуться ладонями двери, пройдя при этом идентификацию. Его спутницы вошли и пустились в охи-яхи. Так как в холле особо высматривать было нечего, то вскоре подались на второй этаж, начав там осмотр с гостевых комнат. Там оказались не просто комнаты, а целые блоки, каждый из которых состоял из прихожей, двух спален, кабинета, двух ванных и просторной дамской комнаты возле входа. Посчитав двери в коридоре, Шура сделала вывод: это же 16 семей можно принять в гости. Причем, судя по размеру кровати и остальной мебели, гости хоть все могут быть баюнгами. Как ни странно, комплекты постельного белья оказались и многочисленными, и в превосходном состоянии. Причем от ткани веяло свежестью, словно их только что уложили после стирки и глажки. Полотенец, как и диковинных мыльных принадлежностей, тоже хватало, а вот ни единого намека на одежду или обувь отыскать не удалось. Кажется, здесь никто и никогда не жил, предположила Елена и кивнула в сторону очередной ванной комнаты. Ни одна бутылочка шампуня, ни начатое мыло не тронутое. Предметы быта, статуэтки, салфетки, скатерти или забытые чемоданы, тоже отсутствовали начисто. За шторами открывались великолепные виды то на лес, то на горы, то на море. Причем волны пенились и ходили, деревья покачивали ветками, а в горах порой слышался свист ветра. Вот только заковыка. Ни одно окно не открывалось, как земляне ни старались. Тщательный просмотр доказал: ни щелочки, ни трещинки. Полная имитация. Может, это и здорово, рассуждала Александра. Оставляешь детей и не боишься, что они сбегут куда-то в лес и там затеряются. А то я видела уже такую обманку, подумала, что там простой имитатор аквариума, а оказалось, окошко в море иного мира, с настоящими акулами. Оглянувшись на мужа и поймав его недовольный взгляд, она пояснила: это в мире богомолов, где милый старикан Дракоша поживает. Хм, а то я не видел, какие там тигры саблезубые и медведи по горам лазают. Доверчивых и наивных спортсменок, бегуней разных по пляжу поджидают себе на обед. Теперь уже нахмурилась рассказчица, усиленно обкатывая в голове мысль: кто же меня заложил, Ксения или Марьяна? И сама сделала правильный вывод. Наверняка у Крафа и там записывающая аппаратура натыкана. Банкетные залы поражали высотой, метров 15, не меньше. Получалось, что апартаменты оператора станции занимали то пространство, которое располагалось над гостевыми блоками второго этажа. Попытались отыскать кухню, но наткнулись только на явно раздвижные панели с надписями: выбор меню, а под ними клавиша. Но сколько ни давили на эти клавиши, ничего не открывалось, не появлялось и не высвечивалось. И лишь после того, как Александра с прищуром вознамерилась врезать по одной такой каблуком своего сапожка, проявилась мигающая, прерывистая строчка символов. Пищевой блок требует особенно длительной расконсервации, как и обслуживающий контингент роботов. Для возобновления полной работоспособности понадобится не менее 6 стандартных суток. Женщины сразу успокоились и пошли рассматривать столовые сервизы и шкафы, полные посуды из дивных сплавов. А Светозаров остался на месте и задумался. Что-то эта цапля себя странно ведет. Боюсь ошибиться, но, кажется, задержка с объяснениями поступила непозволительно поздно. Складывается такое впечатление, словно некто над нами издевался, следя за нами со злорадством. Дескать, слишком ли голодны человечки и как они поступят, если их подразнить? Да и само мигание надписи слишком напоминает смех. Неужели эта свихнувшаяся в одиночестве цапля решила нам продемонстрировать свое тонкое чувство юмора? Если так, то еще ладно, простительно, а если это уже диагноз, тогда и в самом деле можно ожидать, что где-то вдалеке, на одной из опорных станций, окопался и поныне здравствующий Хандер Югич. Или он и в самом деле сошел с ума после общения с тамошним центральным агрегатом прецедентальной логистики, или, что еще хуже и трагичней, подобралась пара полных, клинических идиотов. И что тогда получится? Эх, лучше и не представлять себе, а то спать не буду. Он старался теперь фиксировать каждую мелочь, и для уточнения реакции заорал на весь зал. Эй, раз здесь не кормит, пусть хоть чаю горячего подадут, не умирать же нам с голода. Подождал, пока эхо стихнет, и прокричал то же самое несколько раз с разными интонациями и на разных языках, и увидел на стене возле шкафов с посудой полыхнувшие буквы. Каждый выкручивается в меру своих способностей, порой надо уметь и без нянек обходиться. Вот такое нравоучение. Копошившиеся в шкафах родственницы на яркие буквы не обратили ни малейшего внимания, из чего следовал вывод: их доступа не хватало для прочтения, ответ предназначался только оператору. Ну, тот и решил действовать в меру своих способностей, благо у них с собой было пропитание на целое отделение оголодавших воинов. Прокашлялся многозначительно и предложил: девчонки, давайте устроим в честь новоселья пир, сервируйте стол самыми лучшими приборами и выгружайте все наши съестные припасы, а я наведаюсь в главный зал операторского контакта, переброшусь несколькими словами с цапли и гляну, все ли там в порядке. Из двери номер 2 они вышли все втроем, а потом он еще присмотрел на всякий случай, как женщины затаскивают в жилой сектор багаж, и вошел в дверь номер 1. Уже без всяких опасений уселся в облюбованное еще в прошлый раз кресло и возложил руки на мертвенно-черную поверхность. Привычно дождался, пока появились какие-то контуры схем, затеплились гирлянды огоньков, заключенные в окружности изображения стали перемигиваться, и множество светодиодов запульсировало красным. А затем и надписи над разными секторами панели появились точно так же, как в прошлое посещение этого места. Связи с замком Свинг реальности нет, перекрыты центральные приемные шлюзы, каналы переходов запечатаны, отсутствует связь с иными опорными станциями нашего сектора, для выхода на них нужны коды переписки и позывные удаленных операторов. Полностью блокирована связь с удаленными замками иных систем, нет доступа к иным реальностям, ничего нового, хотя моргающие огоньки и светодиоды так и манили к себе, предлагая если не нажать на них, то хотя бы погладить. Дмитрий искушению не поддался, а решил действовать голосом. Обращение вопрос к центральному агрегату. Как открыть приемные шлюзы? После долгой паузы он получил сообщение в виде обычных светящихся строчек на недосягаемом участке панели. Обращение неверное. Если вы имели в виду центральный агрегат прецедентальной логистики, то имя следует называть точно. Светозаров едва сдержал эмоции. Твою папуасы гирлянду. Да это железная или пусть даже пластмассовая пародия на разум еще и кочевряжится. Имя у него, оказывается, есть. Или это она, ха, вот бы сюда Ирлиону. Она бы тут живо навела порядок и разобралась с титулами. Видимо, у этого интеллекта от одиночества появилась мания величия, и хорошо еще, что он не заставляет обращаться к себе ваше вселенское всех вселенных величество. Ага. 5 в сокращенно получается, этакий юморист Вовочка в пятой степени. Надо же, желание полоснуть по панели плазмером или лазерным резаком растаяло, когда землянин посидел минутку. А что, собственно, случилось? Подумал он, чего это я завелся? Почему не использую свой разум для решения этой проблемы? Хм, да нет, вроде использую. Итак, что мы имеем? Либо со мной общается некий юморист, который и в самом деле претендует на роль преснопамятного хохмача Вовочки из русских анекдотов, либо меня тестируют на психическую уравновешенность. Может такое быть? Еще как может. Значит, постараюсь с этой минуты действовать так, словно так оно и есть. Ничего другого пока предполагать не буду. Дальше. Опорную станцию не могли создавать в расчете на ее самостоятельные действия. Здесь все должно быть заточено на руководящую роль человека, ну, или иного разумного существа. Следовательно, во власти оператора наверняка находятся и функции переподчинения станционного интеллекта, возможности его перенастройки под свой характер, темперамент и потребности. Может, я и ошибаюсь, но ведь попытка не пытка. И почему бы не начать притираться не только самому, но и местного 5 в под себя не перестроить. И начал менторским тоном. Сразу заявляю о недопустимости разглагольствований в критической, а уж тем более, в боевой обстановке. А посему постановляю, обращения должны быть краткими, а для привыкания ими следует пользоваться в любых, в том числе и повседневных ситуациях. Ко мне обращаться коротко. Дин, без всяких титулов. Я к центральному агрегату прецедентальной логистики буду обращаться только так. Цапля. Требование окончательное, обсуждению не подлежит. В ответ ни звука, ни буквы. Чтобы понять, принят ли приказ оператора к сведению, пришлось повторить первый вопрос. Цапля, как открыть приемные шлюзы? Может, ему и показалось, но надпись полыхнула не то злостью, не то ехидством. Пока данная операция невозможна, необходимо накопить энергию. Сколько для этого понадобится времени? Никакой реакции. Уже догадываясь, в чем дело, граф спросил. Цапля, почему вы мне не отвечаете? Отвечаю всегда и на любое ваше обращение. Новоиспеченный оператор сжал зубы, предвидя, что ему придется повозиться и побороться с упрямым искусственным интеллектом. А чтобы не наступать на одни и те же грабли, придется каждое нововведение зачитывать приказным тоном. Цапля, слушай мое распоряжение. Во время всех дальнейших наших диалогов подразумевается, что следующий вопрос задается прежнему адресату. Еще раз спрашиваю. Цапля, сколько времени потребуется для накопления энергии, необходимой для открытия приемных шлюзов? От 10 до 15 стандартных суток. Незаметно вздохнув, торговец продолжил задавать вопросы. Что значит каналы переходов запечатаны? Умение преодолевать межмирское пространство между станциями бессильно. И кто запечатал эти каналы? Личности не установлены. Когда они это совершили, где и каким образом? В замке нашего сектора 4000 лет назад. А если не было бы этой блокировки, торговцы могли бы путешествовать из замка в другой замок? Да. Краткость и тон ответов жутко раздражали. Чувствовалось, что Цапелька при желании может отвечать и полно, и сочно, и оперировать образами, и предвидеть вытекающие из беседы дальнейшие вопросы. Но то ли тест продолжался, то ли Пять от всей души обиделся на строгость нового распорядителя, или все-таки хозяина станции. Ну, да не беда, было бы время, а все остальное притрется. Как наладить связь с другими опорными станциями нашего сектора? Должен прийти запрос от дальнего оператора и последовать обмен позывными. После чего следует пользоваться специальными кодами переписки. Где эти коды находятся? Надпись появилась с несколькими краткими миганиями. Все данные о кодах даются в учебных комнатах. Человек хмыкнул и несколько сменил тему. Почему и кем блокирована связь с удаленными замками иных систем? Создателями сети при ее создании. То есть сеть так ни разу и не была запущена в действие? Нет. И опять какой-то особенно язвительный окрас надписи. И почему нет доступа в иные реальности? По той же причине. Сеть бездействует. Уф, как же я с тобой устал. Светозаров откинулся на спинку кресла. Но все равно, он встал и рявкнул во всю глотку. Молодец, объявляю тебе благодарность. Естественно, что раз вопроса не последовало, то и ответа не предвиделось. Да только землянин решил и тут допечь строптивый интеллект. Цапля, слушай мое распоряжение. Всегда, когда я тебя похвалю, ты должен бодро и моментально отвечать. Рад стараться. Хотел было поиздеваться до конца, прибавив, ваше высокопревосходительство, а еще лучше, служу трудовому народу, но не стал. Со временем, скорее всего, и этот ответ придется аннулировать. Но пока решил проверить и повторно гаркнул простенькую похвалу, и бальзамом на душевные раны стала желаемая надпись. Рад стараться. Дмитрий устало направился к двери и уже на выходе пробормотал. А будешь стараться еще лучше, получишь в награду фигу с маком. Вышел и улыбнулся, прочитав над центральной скалой недоуменный вопрос. А что такое фига? Глава 28. Пикник на облаке. Стол уже был накрыт. Светозаров сел и принялся рассказывать, как продуктивно он пообщался с Цапли и насколько это интересный, умный и образованный собеседник. Сам-то он не так давно поел укрофы, так что на пищу не набрасывался, в отличие от любимой женушки и дорогой сестрички. Да и было интересно, как отреагирует местный интеллект на подслушанные разговоры. Да никак не отреагировал. А может, еще больше обиделся на оператора за игнорирование последнего вопроса по поводу фиги. Вдруг здесь оператору помогает нечто, весьма сходная с магической сущностью Ирлеона и ее братика Иля, подумал Светозаров. Уж тогда точно придется признать центральный агрегат существом разумным, имеющим все права, и вести себя с ним совершенно иначе, как равный с равным, стараясь сделать его союзником. Правда, тут же нашлись и возражения, ибо имелась одна важная деталь при общении. Все-таки Цапля была именно запрограммирована на подчинение оператору в спорных или принципиальных вопросах, с правом совещательного голоса, с возможностью самоусовершенствования и с неким изначальным правом выбора нового владельца станции, но все-таки именно подчинение в главном. Ну и появились великие, можно сказать, наполеоновские мысли о будущем всей сети опорных станций. Если все Цапли окажутся одинаково вздорными, то в идеальном варианте было бы сюда, да и на иные объекты, заселить таких существ, как Ирлиона. Они бы тут живо навели порядок и со своей тягой к справедливости были бы наиболее подходящими управляющими. Человек или баюнг подвержен разным порокам и слабостям, может заболеть, умереть, а то погибнуть при атаке недоброжелателей, тогда как магические сущности, рожденные при исполнении гимнов целителей, не подвержены гниению ни моральному, ни физическому. Они либо подомнут искусственный интеллект под себя, либо найдут с ним общий язык и станут сотрудничать. Оставалась самая малость – отыскать другие станции, суметь на них освоиться, затем вырастить должное количество магических сущностей, научиться их перемещать в пространстве, додуматься, как их доставить в межмирское пространство, самому при этом не сойти с ума от перенапряжения, не надорваться физически, и многое, многое другое. Да, малость получается слишком гигантской, пришел к неутешительному выводу землянин, но, в любом случае, задача поставлена, цель ясна, а дорогу осилит идущий. Так что, прочь сомнения, мы наш, мы новый мир построим, а если нет, то на старом сменим вывеску. Нельзя сказать, что мы побывали здесь зря, сказал он женщинам. Ремонт ведется, сроки устранения неполадок и накопления энергии названы, знакомство и взаимно полезная беседа с цаплей состоялась, и добрую часть помещений мы осмотрели. Сейчас вы осмотрите жилые помещения, а я поднимусь выше и осмотрю лаборатории. Если там отыщется хотя бы сотая часть того, о чем я мечтаю, это будет великолепно. А зачем ждать? Взглянула на него Александра. Можешь прямо сейчас затребовать списки всего ценного, что здесь имеется. В самом деле, чего это я? Встрепенулся Дмитрий. Цапля, запрос к тебе. Покажи списки всего, что находится в лабораториях верхних этажей. Пауза затянулась настолько, что мелькнуло подозрение. Ну, все, интеллект взбунтовался. Или списки такие громадные, но потом ответ все-таки высветился, видимый только оператору контроля. Запрос невыполним. И по какой такой причине ты не можешь предоставить списки? По причине отсутствия у меня требуемых списков. Опять ехидство? Ну, тогда просто называй все, что видишь в лабораториях. Нет такой возможности. Почему у тебя нет такой возможности? Уже теряя терпение, перешел на крик Светозаров. Лаборатории закрыты для моего доступа, оповестила очередная надпись. Уф, он меня достал уже, пожаловался граф, потирая в раздражении лоб. Отвечает только на конкретику, и ни грамма больше. Мысли супруги оказались сходными с его размышлениями. Ирлиону бы сюда, вот-вот, ты слышишь, цапля, мы постараемся сюда доставить Ирли, чтобы тебе скучно не было. Кто такая Ирлиона? Эта надпись была видна всем. И ответила Саша, это наша дочка, она очень милая, умная и рассудительная. Все-таки интеллект был явно искусственным, потому что выдавил из себя шаблон ответа, а не собственное рассуждение. Детей надо любить, особенно маленьких. А сколько вашей дочери лет? Она еще совсем малютка, ей годика нет, ответила графиня. И она бы тебе очень, очень понравилась. Я умею воспитывать детей. Надпись впечатляла наглой фиолетовой окраской. Для этого у меня имеются наилучшие методики. Земляне дружно заулыбались, представив, как нечто наглое и с большим самомнением пытается заняться перевоспитанием Ирлионы. Нетрудно было догадаться об итоге подобного деяния, но больше на эту тему Дмитрий говорить не стал. Быстро доел и распорядился. Уберете здесь и осматривайте наши апартаменты, а я в лаборатории. И помчался по лестнице наверх. На третьем этаже только и глянул по коридору да посчитал количество дверей. Всего 6, а внизу на той же площади размещались 16 гостевых блоков. Значит, площадь личных покоев оператора солидная. Будет где развернуться, а то и в футбол поиграть. А вот интересно, почему пока мы не видели ни одного зала тренировочного, ни одной игровой площадки и ни одного бассейна. Как-то это не вписывается в систему полного и гармоничного развития личности. Или подразумевается изначально, что каждый торговец – это хороший целитель, и ему нарастить мускулы или придать телу гибкость, расплюнуть. Загадка. На четвертом этаже начались непонятки. Там не было света. Совершенно. И там цапля перестала отвечать на вопросы. Да и как бы она или он давал ответы светящейся строкой, раз тут все обесточено, то и общения быть не может. Значит, и в самом деле доступ для здешнего интеллекта, умеющего воспитывать детей, сюда закрыт. Может, это и правильно, Дмитрий включил фонарь. Иначе это одинокое сознание здесь за тысячи лет от тоски и одиночества могло бы заняться невесть какими экспериментами. и результат его опытов, проб и ошибок мог бы оказаться ну очень непредсказуемым, вплоть до уничтожения всей станции какой-нибудь ядовитой плесенью или особо активной ржавчиной. Так что создатели поступили верно, нельзя давать в руки неполноценных опасные игрушки. Он тут же одернул себя. Чего это я обзываю цаплю неполноценной? Меня она или он все-таки выбрал? Значит, оценил верно и по достоинству. Значит, умный индивидуум и вполне уравновешенный морально и психически. Как бы его окончательно протестировать и на остальное? А конкретно, тест я прохожу или все-таки обмениваюсь колкостями с 5В? Было непонятно также, почему были упомянуты некие устройства и оранжереи, если допуска наверх цапля не имел. Наверное, у него был перечень помещений, но не больше. Дмитрий открыл первую дверь, и оттуда потянуло старым пластиком. Луч фонаря осветил большое, но совершенно пустое помещение. Меня что, ограбили? Возмутился оператор контроля. Или строители разворовали комплектующие во время отделки? Утопи меня, волна. И спросить-то ни у кого. Ведь этот прыщ строптивый станет все отрицать, прикинется глухонемым и будет формально неуязвим. Он уже спешно открывал вторую дверь. Твою папуаса гирлянду. И тут пусто. Все 24 помещения оказались такими же, но следы остались. Достаточно было присмотреться, чтобы различить на полу некие обводы и пятна. По ним можно было догадаться, что возле стен стояли шкафы, по центру столы, а некие фигурные пятна намекали на более сложные основания, присущие устройствам или специфическим приборам. Что-то тут, несомненно, когда-то было, и все это вынесли, после чего не зачистили следы по небрежности или без всякого умысла. Поднявшись этажом выше, торговец обнаружил за 6 дверями обширные многоярусные лотки с землей. Количество, преогромное, площадь даже трудно сразу подсчитать. Но, в любом случае, сомнений не вызывало, что если выращивать здесь грибы, злаки, фрукты и овощи, можно прокормить человек 5 постоянно здесь проживающих, а то и 10. С потолка свисали многочисленные лампы и прожектора, предназначенные давать нужное для растения освещение, на стенах виднелись выключатели, тумблеры и регуляторы температуры. Но, увы, все они бездействовали, света не было, а из ссохшейся до каменного состояния земли не торчало ни единственного росточка, соломинки или бледной поганки. Вполне возможно, что здесь никогда и ничего не сажали. Хорошо, что хоть землю не украли, пробормотал Светозаров, поднимаясь на последний, 6-й этаж. И почему здесь нет лифтов? Или все рассчитано на моментальное передвижение торговцев в любую точку станции по первому желанию? Последний осмотр разочаровал еще больше. Никаких устройств или загадочных приборов наверху не обнаружилось. Мало того, от них даже следов на полу не нашлось. Девственно чистые помещения, как там у классика, мысленно усмехнулся Дмитрий, спускаясь по лестнице. Все украдено из дома Облонских, или нет? Грузите реактивы бочками. Эх, халявы не получилось. Вполне возможно, что ушлый цапля все давно продал или обменял на смазку, колбасу или бензин для себя, а потом обесточил верхние этажи, прикинувшись шлангом. Мол, не был я там никогда, и гитара не моя. Да и вообще мне пока от всей станции не привалило никаких дивидендов. Только нервы потрепал при общении да узнал о существовании целой сети замков в каждом секторе и опорных станций вокруг них. И уже любуясь обстановкой в апартаментах оператора, подумал, что мебель тут тоже приличная. Точнее, единственная в своем роде. Если панель в главном зале операторского контроля не заработает и учебные помещения останутся запертыми, то можно будет всю мебель вывести в герцогство Томной Печали, в тамошний возводящийся замок, да и посуду всю прихватить. Ни у кого подобной нет, и можно будет после такой экспроприации веками тешить собственное тщеславие. Подумал и сам же посмеялся над такими мыслями. Чужого мне не надо, но раз уж я сюда прорвался, то работать эту чертову станцию заставлю для всеобщей пользы. Женщины осматривали комнаты, те не слишком отличались от гостевых, разве что имелись более витиеватые предметы обстановки в виде этажерок, письменных столов, различных ваз и подсвечников на столах, диванов и прикроватных стульчиков с мягкой обивкой. Заглянув с ними в еще одну дверь, Светозаров сказал: «Ладно, тут больше делать нечего, пока, спрыгиваем. Раз уж мы сэкономили более 5 часов, то надо это время потратить с большей пользой, чем разглядывание мебели и прощупывание простыней». На выход. Женщины и не возражали. Проходя мимо зала, Елена поинтересовалась: «А термосы забирать не будем, да и все остальное?» «Пусть остается», — решил Дмитрий. «Через 2 дня все равно наведаемся, ну, если свадьба закрутит, то через 4. Вот тогда и посмотрим, как здесь с сохранностью продуктов и следят ли за порядком». Хотя на выходе, у двери номер 2, засомневался в правильности своего решения. А вдруг цапля заставит их убирать за собой? В прошлый же раз заставила убрать предмет в виде подсвечника из главного зала операторского контакта. Но не было никаких буквок, и земляне отбыли в мир зелени. Глава 29. Прыжки по мирам. Когда оказались в замке свирепой долины, сестра вдруг заявила: «Раз у нас с платьями проблем нет, то забрось меня в Лудеранский лес к барону Курту. Кстати, и лично пригласишь его на свадьбу. Я уже всю их команду предупредила, но телеграмма – это одно, а твой визит – совсем другое. Мне на сборы понадобится 4 часа, я уже подсчитала». Дмитрий помнил о земляках и боевых товарищах, но намеревался заскочить к ним через денек или как только освободиться. «А как же ты обратно?» – спросил он. «Может, уже отсюда вместе со всей академией отправишься в столицу? Оттуда в субботу утром и отправимся. Железнодорожная ветка уже достроена, и позавчера пошли пробные поезда. Да и как это я буду выглядеть, если появлюсь на маменькины глаза не с будущим мужем под ручку? Так что не забудь обо мне». Она чмокнула брата и невестку в щеки и отправилась в свои апартаменты собираться и слегка отдохнуть. А графиня цепко ухватилась за супруга и в приказном порядке повела того в спальню. При этом приговаривала таким тоном, что спорить с ней было бесполезно: «Ты выглядишь плохо, и раз мы сэкономили время, ты обязан 3 часа поспать. Даже я ради такого случая лягу с тобой и буду тебя удерживать всеми силами. А может, не надо?» «Надо, очень надо. И ты ведь помнишь, как мне важно правильно подобрать платье к свадебной церемонии. Но я, тем не менее, жертвую своим временем, рискуя остаться осмеянной на собственной свадьбе, лишь бы дать тебе возможность восстановить силы». «Ох, какое самопожертвование!» — усмехнулся супруг, уже предчувствуя, что вряд ли они будут именно спать, и уж тем более, все 3 часа. «О, как ты добра и бескорыстна! Спасибо, что оценил. Хотя граф предполагал, что заботы не дадут побыть спокойно в спальне. Обязательно кто-нибудь его станет разыскивать, надо будет решать очередные проблемы и куда-то мчаться». Но, к его немалому удивлению, никто их не побеспокоил, и они даже поспали 1-2 часа, обнявшись. Дин проснулся первый и, открыв глаза, начал размышлять о том, куда податься в первую очередь. Дыхание Сашеньки изменилось, и она, не пошевелившись, спросила: «Уже думаешь? И о чем?» «Да вот интересно, как там археологи на земле справляются с очисткой здания, вынутого из храмового комплекса Арияр. Там просто обязаны быть сенсационные результаты. А с городом этим на Урале как его? Медаюрши. Там так быстро дело не сдвинется, объем работ огромный. Но заглянуть тоже было бы интересно». «Так ты на землю?» «Нет, вначале подскочу к системным блокам. Может, Шуэслав отыскал ключик к снятию блоков сознания Натальи Кох. Тогда наши целители смогли бы продолжить омоложение ее памяти». Александра немного помолчала, а потом выдала: «Она мне очень не нравится. Она слишком смазливая и желает властвовать любой ценой. Лучше было бы тебе отдать ее обратно в лагерь ссыльных». Дмитрий в сомнении потер щеку и заговорил совсем о другом: «И в Ягоны надо срочно наведаться, предупредить Бонзе, чтобы готовился к прыжку на нашу свадьбу. Да и вообще не помешало бы с ним часок поболтать да покупку опрокинуть. А то подумает, что я его уважать перестал. Хе-хе». И тут догадался, почему его никто так долго не беспокоит. Наверняка Саша мысленно сразу же договорилась с Эрлианой, и та оградила графскую чету от всего мира. А она, если захочет, то любого остановит. Даже Титилу Брайсу придется прорываться с боем, а уж все остальные завязнут на дальних подступах к спальне. Конечно, если начнется война или произойдет катастрофа, торговца разбудит, ну а пока он может предаваться неге и удовольствиям. Пока совесть не проснулась, а она проснулась и стала вопить: «Потом прохлаждаться будешь». Во время медового месяца пришлось нежно, аккуратно, но настойчиво выскальзывать из объятий супруги и облачаться в становившуюся с каждым разом все удобнее хаюш. А потом пошла чехарда прыжков и мелькания иных миров. В мире Крофф и получил сообщение от союзника с просьбой увидеться через 45 минут и направился в зал истории. Там Шуэслав передал ему подсмотренную формулу и костяк структуры, благодаря которой стоял блок в сознании Натальи Кох. Благодарность коллеге, несколько слов насчет его дальнейшего использования в скором будущем, и возврат в свой замок. Там вручение подсмотренной Баюнгом формулы и структуры Титилу Брейсу и краткое обсуждение с его командой технических вопросов. Затем прыжок на землю, в обитель желтых грез, где он объявил о том, что заберет всех на свою свадьбу. Постарайтесь к тому времени все в монастыре выставить на автоматику и автопилоты. Думаю, ничего страшного за 5-6 часов не произойдет. Потом закину 5 человек сюда. Ква, выбирайте сами. Пока продуктов хватает, в остальном есть нужда. Нужда была. Настоятель тут же вручил список необходимого, и торговец поспешил в Москву. И там, в Олимпийском, был приятно поражен масштабностью проделанной работы. Люди облепили уже очищенное снаружи здание из храмового комплекса Ариар не только лесами, но и собственными телами, и с усердием восстанавливали его внешний вид более чем 4000-летней давности. Не меньше археологов, историков и других ученых роилось в здании, которое уже было очищено на 2/3. А уж что творилось на зрительских скамьях, именно там укладывали все находки. Люди работали просто самозабвенно. На появление торговца обратили внимание только расставленные по верхнему ряду трибун охранники. А потом, когда он стал прохаживаться по рядам и присматриваться к разложенным находкам, к нему бросился академик Чудинов. Старик посерел лицом, выглядел изможденным, но глаза его лучились восторгом, а голос звенел словно молодой. «Дмитрий Петрович», — заголосил он, привлекая к себе недовольные нарушением относительной тишины взгляды. «Вы только гляньте, что творится. Это же да нет таких слов, чтобы выразить грандиозность творящегося у нас на глазах. Египетские пирамиды, римские развалины, остатки Карфагена и все остальные находки вместе взятые и рядом не стоят с этим артефактом из древней истории. Я уже послал краткий доклад президенту, в котором умоляю его любыми средствами взять участок с Риером под наш строжайший и неусыпный контроль. Потому что, если недоброжелатели и исконные враги славянизма узнают о наших работах и выводах, они не погнушаются сбросить на датское побережье атомную бомбу». Дмитрию еле удалось вставить вопрос в экспансивный монолог профессора, что удалось прочитать и понять. Все прочитать и все понять. Академик даже подпрыгивать начал в экзальтации. Руническая письменность сохранилась идеально, и ее может читать даже любой современный человек, владеющий кириллицей. Теперь уже смело можно утверждать, что самая первая письменность на Земле была наша, славянская, а наши далекие пращуры проживали в Гиперборейском царстве. Сохранились даже выгравированные карты на стенах и книги. Много книг. Пусть их нельзя открыть и прочитать из-за полной окаменелости, но только одни обложки чего стоят. Анализы показывают, что эти книги сделаны не из бумаги.